নিবৃত্ত তর্ষৈরুপগীয়মান ভবৌ সদাচ্ছত্র মনোভিরাম কৌত্তম শ্লোক গুণানুবাদ বিরমেত বিনা প্রসঙ্গ। শ্রী শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদ টোল্ড দ্যাট ইউ ক্যান ওপেন কাউন্টলেস হসপিটাল অ্যান্ড স্কুল। শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদ স্পিকিং। Что мы можем открыть бесконечное количество госпиталей и школ для общества, но будьте уверены, чтобы спасти обусловленных душ из ловушки майя, это гораздо нечто большее, вы не можете представить. Это нечто очень тяжелое. Вы не можете представить, насколько это тяжело освободить обусловленную душу от ловушки, от тюрьмы майи. Это очень сложно. It is more important. Это очень, это более важно также, поскольку it is a permanent solution. Это вечное решение. I know you like to solve problems. Я знаю, вы хотите помочь обществу решить его проблемы, открыть какие-то больницы и прочее. Это хорошо. School and college, okay. But be sure it is not permanent solution. Но будьте уверены, это решение, но не вечное. If you can deliver a bonded soul from the trap, если вы хотите спасти обусловленную душу от майя и take this jivatma up to the lotus feet of Krishna. It is so important a thing. И довести эту дживатму до лотосных стоп Кришны, то это очень важно, настолько важно, что вы не можете представить всего значения этого. If you want to know the actual glories of light, what do you mean by light? Если вы хотите узнать настоящую славу света, что такое свет, чтобы узнать настоящую славу величия света, нужно знать также негативную сторону тьму, поскольку тьма это всего лишь украшение для света, иначе мы не могли бы понять всего значения света. И поэтому все негативное и позитивное, что есть в этом материальном мире, прямо или косвенно, going to give a complete idea about what is called. Оно дает нам полное представление о том, что зовется Адвайгьян Таттвой. Все это прямо или косвенно. Все, что случается в этом мире, все, что вы видите, что в чем у вас есть опыт, оно в итоге поддерживает вас в том, чтобы понять эту уникальную Адвайгьян Таттву. И кто-то мне вчера спросил, почему так много в Бхагаватам проблем, кто-то кого-то проклинает постоянно, и зачем это случается. И что, какая проблема с вашей стороны? Что вы думаете? Почему это все случается? Думаете ли вы, что в Бхагаватам что-то делается, если что-то бесполезное в Бхагаватам? Нет, вообще нет. На самом деле, начиная Бхагаватам, начинается вот с этой шлоки. And you know, with Gayatri mantra. И с Гайтри мантрой. With Gayatri mantra, you know, Gayatri. This mantra, you know, with this Gayatri mantra, this Bhagavatam starts. Это Бхагаватам начинается с Гайтри. And there I already told you, Vyasadeva. И я уже сказал, что Вьясадев Госвами, Вьясадев. Он приглашает весь мир присоединиться к нашей молитве, к нашей медитации. What kind of meditation? что же это за медитация? Мы хотим медитировать на лотосные стопы той Адвайгентатвы, Верховного Господа, которая уникальная, несравненная и превосходная. И чтобы понять эту татву, так много примеров приводится. Нет никаких бесполезных вещей. Все, что дается в Бхагаватам, оно все полезно. Есть различные уровни случаев и примеров, которые приводятся, и шаг за шагом оно все выше и выше. А в 10-й песне под руководством Парамахамса Гурудева вы можете понять, кто такой Кришна, какие его лилы, что есть на самом деле. И много раз я говорил вам, вы, может, помните, что все муни-риши, которые там присутствовали, их может быть бесконечное число, но... You cannot find a single muni. Но нельзя найти ни. И вот среди этих риши муни нельзя найти ни одного, чья сиддханта не отличается от мнения и сиддханта другого муни риши. Но мы находимся на пути, который называется Саутапанта. Если мы не находимся здесь, то можете уйти и в Гаудиаматху не попадете. So we are in Саутапанта. И вот мы находимся на этом пути Саутапанты, и в то же самое время. So if you find that Экаян подъятие, наш путь так же называется, и this way each and, но в Бхагавате мы видим, что один муни другого проклинает, другой третьего, и друг друга не проклинают, и каждый из этих случаев может родить какое-то сомнение или подозрение в вашем сердце, чтобы избавиться от этого, от любых сомнений в вашем сердце, вы должны приблизиться к чистому вайшнаву, гуру, Парамахамса Гуру, кто садгуру, кто может вложить прямое чувство в ваше сердце, с помощью которого вы можете понять, что есть что. В Бхагавате там нет никаких проблем. Все, что происходит в этом материальном мире, риши что-то делают, прихаспати одно, сукрачари другое, но какое отношение это имеет к нам? Поскольку весь Бхагаватам с начала до конца оно ведет нас к тому, чтобы осознать величие Верховного Господа. И в чем проблема? У вас есть возможность сопоставить свою жизнь с любым случаем, который там приводится. Это будет для вас подобно мильному камню, подобно указателю, что тот проклят так, наказан таким образом, я не должен делать этого. Мы должны извлекать уроки из этих указаний. И сейчас вы можете думать, что те муни-риши, они совершают ошибки, в чем проблема, если я совершу ошибку, подобно глупцу, можно спросить так. И вот кто-то спрашивает, читайте Бхагаватам, и там мы видим, что риши муни, они почти все ошибаются, и если мы ошибемся, то в чем проблема? Но это глупо. Муни и риши, они необычные люди. Васиштха муни, он необычный человек, как мы, они подобны огню. Дурваса, он необычный человек, как вы, он подобен огню. И вот если вы... Если подумать, то вот видно, что риши муни иногда ошибаются. Нет, вы должны... Значение это... Значение всех этих случаев узнавать от гуру и вайшнавов. И как это... Под руководством Шрилы Прабхупады, Шрилы Бхактивинода Тхакура, я развил такую сиддханту, которая совершенна. И что это за сиддханта? Что эти муни риши, они необычные люди. Они действуют так, чтобы совершить ошибку, исправить ее. И для нас это подобно указателю, чтобы мы видели, что случается, и смогли исправить это в себе. Можем видеть, что это случилось, и я не могу позволить такому же случаю случиться в моей жизни. И поэтому все там... Эти все случаи, они описываются, и в различных югах различные вещи, которые одобрены в той конкретной юге, но в этой юге они не одобрены, и поэтому можно думать, что же они сделают, это же плохо, но ничего плохого в Бхагаватам нет, весь Бхагаватам это Кришна, Шабда Брахма, это Кришна в форме трансцендентного звука. Никто иной, как Кришна, и как вы можете находить так много ошибок в Бхагаватам? И это плохо. И вот смотрите, те муни-риши, они действуют таким образом, чтобы дать нам учение, что какие-то ошибки совершены мной, а вы не совершаете их. Вся наша гуру-варга иногда тоже иногда совершает ошибку на показ. Но вы не должны думать так, иначе вы никогда не сможете достичь Кришны. Кто-то из нашей гурварги иногда совершает какие-то оскорбления лотосным стопам Шрилы Прабхупады, они попадают, это урок для нас, что мы не должны так делать. Иначе мы никогда не сможем стать успешными. Вы можете помнить, что вчера я говорил о многих вещах. About Ramachandra. Surya Vamsa, I was discussing. About Ramachandra, how nice ethical character. Как Рамачандра, он являл пример идеальной жизни, идеального этикета. And we already know that Sri Ramachandra is Maryada Purushottam. И поэтому его имя Maryada Purushottam. Чтобы установить правила, которые аутентичны и неаутентичны. То есть весь, то есть те, кто авторитетные и неавторитетные, на примере жизни Рамачандры мы можем видеть, что те примеры, которые он приводит, и являют своей жизнью, для нас невозможно. И если Верховный Господь что-то являет своей жизнью, это все превосходно. И когда Верховный Господь что-либо делает, то это все совершенно и превосходно, и никто не может превзойти это. Например, Шри Чайтанья Махапрабху хочет показать нам, что такое вайраги, отречение. И вот Сарвабхаума Бхаттачарья говорит, что вайраги – непривязанность, которая показана Шри Чайтанья Махапрабху, она, как сказать, она полностью научна. Вайраги Видья, если вы показываете какую-то ложное отречение, такое лицемерное отречение, то есть вы хотите наслаждаться жизнью, а внешне вы ходите как отреченный, то Кришна, он очень гневается на таких лицемеров. Лучше, если вы слабы, вы не можете себя сдерживать от каких-то вещей, то в какой-то день вы можете возвыситься, но не надо лицемерить. Это очень плохо. Вы должны полностью с Бхагаватам, если вы слушаете Бхагаватам в течение месяца, я надеюсь, что ваше сердце, оно очистится на 100%. Нет никакого возможности, что какое-то осквернение останется в вашем сердце. Я не могу дать вам такую надежду, что вы свое сердце, оставите какой-то мусор. Полностью нужно очистить сердце. Полностью. И вот смотрите, те, кто лицемеры внешне, они делают вид, что они великие преданные, а внутри такого нету, то Кришна, он недоволен ими. И так или иначе, у нас нету права, у нас нету возможности избежать расы, в том смысле джада расы, а в тот день, когда вы полностью избавитесь от джада расы, от материальной расы, сразу войдете в материальный мир. То есть вы откажетесь от материальной расы, вы сразу попадете в духовный мир. Это автоматически произойдет, поскольку в Гите говорится. When you can excellent rasa, unique. Когда it's an automatic factor of all jara rasa enjoyment. Вы обретете эту трансцендентную расу, все материальное, все эти материальные наслаждения, они уйдут сами собой. И Кришна говорит Арджуне. Raso varjam raso pasya param dishani vartante. If you get excellent rasa, automatically useless. То есть, если вы обретете что-то высшее, то вкус к низшему, он автоматически уйдет. И здесь описывается, что характер Рамачандры, он уникален. Все, что показывает нам Верховный Господь в своих лилах, оно уникально, оно несравненно, и ничто не может сравниться с этим. Everything. Все уникально. У Верховного Господа никто не может сравниться с ним. So now, и вот тот Рамачандра. Мы хотим вознести молитвы ему. И вчера мы пропустили. Я хочу еще сказать несколько слов о Рамачандре, и потом дальше пройдем. Брахмана девайо рамаайо кунтамедасе уттама слоко дурьяйо насто дандяр питанграй. 11 chapter number 7 slok. Now I already told that Sri Ramachandra. И вот я уже сказал, что Рамачандра. Was acting as a father in front of those people staying in his kingdom. Он был подобно отцу, больше чем отец для всех своих подданных. Рамачандра, он не мог терпеть никакой-то несправедливости, каких-то проблем, которые возникали в жизни его подданных, те, кто жили в его царстве. So always taking care of them. Он всегда заботился о всех. His personal sacrifice is so hard. Его личное, как сказать, жертв, то есть он сам заботился о всех. Он был повелителем всех 10 направлений. Но все же он раздавал много пожертвований браманам, вайшнавам. Он считал себя слугой всех, поскольку вы дали мне такое служение повелевать этим царством. Я повелеваю, хотя это все ваше, а не мое. И так он раздал много, как сказать, даров, много земли на всех 10 направлениях. И он очень заботился о всех своих подданных. И вот вчера я говорил, что когда вечером он ходил по своему царству в обычной одежде, то в одном доме он увидел, что муж с женой ругаются. И Рамачандра услышал, что муж говорит: Нахам бивхарми твам душтам асатим паравешпагам. стройно хи вибрият ситам рамо нахам бхаджет пунаха. I am not Ram, что я не Рама, который листит Сити своей жене, so that again I can, но я не Рам, что я могу принять ту Ситу, которую похитил Равана. Я не могу, как Рама, позволить тебе вернуться. И что он хотел сказать? Что-то жизнь Рамачандры, она так нечиста, что Сита Деви как-то осквернили, она не благочестна, не целомудрена. Поскольку много проверок она прошла, никто не мог доказать, что Сита, она не целомудрена, она целомудрена на все 100%, она сама Лакшми. И таким образом, терпимость Рамачандры, оно настолько велико, мы ничего не можем потерпеть, но Вайшнав может потерпеть все. Даже если кто-то бьет, убивает, то он все равно терпит, как Харидас Тхакур, его били на многих базарных площадях, но на 22 базарных площадях в Калне. И Харидас Тхакур, несмотря на то, что вы били, очень сильно били на этих 22 базарных площадях, но все же Харидас Тхакур молился: «О Господь, они не знают, что творят, и прости их. Сделай что-то для их блага». Поскольку кроме Вайшнава никто не может сказать так. Много раз я говорил, вот Иисус, когда его хотели распять, и вот когда его прибили на бревно, то он молился Господу, что они не знают, что творят. И прости их, то, несомненно, мы можем... Не все могут понять, но он ведет себя как Вайшнав. Может, у него нет Туласи, малый Тилака, но признаки... Но признаком, как доктор может найти какую-то болезнь, холеру там или малярию у нас по симптомам этой болезни, такие шасты. Сиддхантов Шастра говорит то, что может внешне он может найти, что Иисус, он христианин, но на что это христианство? Это так или иначе все исходит из атма-дхармы, все основы. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что вся дхарма, которая присутствует в этом материальном мире, неважно, какая христианская или не христианская, она это всего лишь шаги на это всего лишь ступени на пути к нечто высшему, и поэтому мы не должны их критиковать или как-то не оскорблять. У нас нет права критиковать христианство или мусульман, или единственное, что мы можем сказать, что люди, проснитесь, я вам могу показать вот это. Если вы считаете это хорошим, то можете принять, и нет никакого давления на вас. Вы не вынуждены принять атма-дхарму. Атма-дхарма настолько велика, что никакого вопроса принуждения нету. То есть автоматически вы привлечетесь. Поэтому зачем вы приехали с тех западных стран? Шрила Бхактивинода Тхакур 150 лет назад предсказал, что все белые люди с запада, они приедут сюда, чтобы совершать санкиртан и воспевать святые имена. Шрила Бхактивинода Тхакур 150 лет назад, он видел это уже и предсказал, что все иностранцы, они приезжают, чтобы участвовать в нашей санкиртане, санкиртана-яге. Мы не можем сказать, что вы иностранец, а я местный, как сказать, индиец. Но поскольку, когда вы находитесь, когда вы утвердились в атма-дхарме, то ваша атма, ваша душа, она уникальна. И таким образом, смотрите, we have all our У нас есть возможность следовать и изучить из Бхагаватам. И вот таким образом, смотрите, Рамачандра, он хотел доказать, что ваше терпение, оно должно быть более... Оно должно быть уникально. Если вы не можете развить ваше терпение, смирение, то вы не можете думать, что вы станете вайшнавом сегодня или завтра. Может быть, сегодня вы не смогли, но завтра, либо послезавтра, либо через месяц, либо через полгода, либо еще через какое-то время вы станете вайшнавом. Единственное, что вы должны делать, это развивать вашу искренность. И, несомненно, вы должны быть заняты в сатсанге. Если вы слушаете Бхагаватам и совершаете асатсангу, то я не могу ничего вам гарантировать. Я не могу взять на себя ответственность за результат. Вначале всего я сказал, вы должны совершать сатсангу день и ночь, каждую секунду, и это есть секрет нашего баджана, что мы знаем, как Катванга Раджа, когда он услышал, что моя жизнь заканчивается очень быстро, то что же, как он стал успешен, он отбросил все ненужные вещи, все богатство, все, что у него было. Он знал, что это не вечно. Мы не можем поверить, но в любой момент наш ум может обмануть нас. И таким образом, все время вы должны совершать сатсангу, вы должны стремиться к ней, осознанно или неосознанно. Если вы совершаете асатсангу, то я не могу ничего гарантировать. Я могу только дать вам ключ к тому, как совершать сатсангу. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, под именем сатсанги, если вы совершаете асатсангу, или под именем... Или наоборот случается, то вы должны страдать от этого. Вы можете получить благо и... Или вы должны страдать. Таким образом, мы не можем гарантировать, если вы не следуете наставлениям Гурудева. Гурудев может взять за нас ответственность, если вы полностью преданы ему, и тогда вы увидите, что ваш ум, ваше тело находится под контролем. Поскольку мой Гурудев, он взял ответственность за меня, я хочу, чтобы Гуру Вайшнава не контролировали меня. И признаки Иисуса можно, они указывают, что он вайшнав, хотя внешне не видно ни тилака, ни кантималы, поскольку у него была такая обязанность проповедовать христианство, но он говорил о себе, что я посланник Господа. Я сын того Верховного Господа. И вот мы нужно... И вот мы слушали уже о славе Рамачандры, и потом, когда Сита, она... И вот когда они отправили ссылку, Сита была беременна, и в Дандакаране в Ашраме она родила двух близнецов, Лав и Куш. Они учились у Муни, и после этого они обрели необычную силу. Они были подобны Рамачандре. И когда Рамачандра он совершал Ашваметха Ягью, они поймали лошадь и сказали, что мы хотим видеть того, кто посмел украсть эту лошадь. Настолько они могущественны были. Все солдаты, они разбежались, они не могли быть рядом с ними. Настолько могущественны они были, и Рамачандра узнал, что они мои сыновья. И таким образом, нет никого, кто бы был так же могуществен, как Верховный Господь. Сри Рам, Джай Рам, И в 13 главе мы видим, что Шукадев Госвами говорит, что Ними Махарадж, он хотел совершить ягью. Он пригласил Гурудева, чтобы Гурудев заведовал этой ягью, а Гурудев сказал, что мне уже пригласили в другое место, подожди, я вернусь и сделаю. Но Ними Махарадж подумал, а когда еще умру? Я не знаю, может, умру, пока он придет, и жизнь нестабильна, и поэтому я не могу ждать столь долгое время. Это плохо. И поэтому я начну ягью прямо сейчас. И я могу начать ягью прямо сейчас. И таким образом Ними Махарадж, он решил начать ягью, и другого риши пригласили. Когда Васиштха ягью там закончил ягью, вернулся, он очень разгневался. Как ты посмел? И он сказал, Гурудев, жизнь коротка, я решил быстро сделать ягью, поскольку в шастрах мы находим такие слова. Любое что-то хорошее вы хотите сделать, делайте прямо сейчас, поскольку вы можете умереть очень быстро. Как Равана, он хотел построить лестницу до небес. Но он откладывал и умер. Это хороший такой пример. Иначе любой мог дойти до небесных планет по этой лестнице, но он все откладывал и умер. Ну, из-за своих откладываний, опозданий, он так и ничего не построил. Но Васиштха Муни все же разгневался и проклял. А ты оставишь тело сейчас. И Ними Махарадж сказал, хорошо, и я тебя тоже проклял, ты тоже умри. И вот они оба умерли, и Васиштха, он родился снова от Урваши. И вот из чрева Урваши он... Васиштха родился, а Ними Махарадж, его погрузили в какой-то раствор, Муни Риши, они хотели... Вот Риши Муни не сказали, что ты пока не умрешь, и будешь жить в моргании глаза. И вот он там и жил какое-то время. I have no time to speak in details about this, you know, the heretical factor. No time actually. From Kush, these guys. И вот дальше перечисляются их потомки очень долго, много. And this way. И вот тело Ними Махараджа, ему сделали масляный массаж, и он был защищен, погрузили в какой-то раствор, чтобы он не разлагалось, его тело. И подобно тому, как родился Притху Махарадж. This way, don't disbelieve me. Don't try to... express any kind of doubt, All possible at those days. В те времена все было возможно. И вот эти риши-муни, когда они смогли сделать из этого тела Ними Махараджа, Джанак Махараджа и из Видехи, от Вишеш-деха, Вишеш-деха значит Видеха, различные значения можно извлечь из этих слов. Видеха значит Вишеш, с другой стороны, можно подумать, что это из мертвого тела происходит, поскольку душа ушла, одно тело осталось у этого Ними Махараджа. Вот от его тела родился Джанакрадж. Иногда его Видехараджа называют Вайдеха. И вот и сейчас мы начинаем описание Чандравамша. Сурьявамша закончили и Чандравамша. So now you see, so we are going to start. Now I can speak in gist, not in details. Я кратко буду говорить об этом. In 14th chapter, в 14 главе Шукадева Госвами говорит Парикшит Махарадж, своим учеником Парикшит Махараджем. Атхато сриньатам раджан бангсохо сома сопавана ясмин найладайо бхупаха киртан киртянте пунно картайо. Пунно киртайо. So this way, you know, и вот таким образом I already told. Я сказал уже. Наби радат саро рухат ято свасит суто дхатур отри питри шама гуной. Number two, слоука. Второе слоука. 14 chapter. 14 глава. Саса сирасо пунсо нави радо саро руха ятасясид суто дхату ратрихи питро питри шамо гунай. I, Shukdev Goswami told that I already was discussing about this point. Shukdev Goswami говорил, я уже сказал. Саса сирасо is the Supreme Lord, you know, from his navel hole, one lotus flower's sprout. И вот из пупка Господа вырос лотос. Он подобен саровару. And from there, и из него родился Брахма. Я уже говорил об этом. И Шукадев Госвами говорит: «О царь, я, если помнишь, я сказал об этом, и сейчас из этого Брахма много сыновей изошли, поскольку из Брахмы так много муни риши произошли, и также мы находим атри». Дакша и прочие. Нарад. Нарада. Они все из него и сошли. И таким образом. Атри риши произошли из него. И эти атри риши, вы, может, помните, они отправились в лес со своими женами совершать аскезы. Then already I told и you, я уже сказал, что Господь, Он явил Себя в трех формах, в форме Вишну, Брахмы и Махешвара. И Атри риши говорят, почему вы три пришли, мы молились одному из вас. Но одному Господу, а вы втроем пришли. Они сказали, что мы не отличны друг от друга, хотя действуем по-разному, но мы единая татва. Okay. Same tattva means be careful. И вот та же самая таттва значит, будьте внимательны. Вы должны понять is, это, то, что both оба отлично, не отлично, а двагьян таттва. Мы говорим, Ачинтя беда беда таттва, мы говорим о ней. This way, и таким образом, this way we say, Bhagavan speaking. Бхагаван говорит. So after that, и после этого, this, from Atri, от Атри, from Atri, we can get three sons. Мы, ну, у них one было три сына, один от Брамы, от Дурвасы, Дататрия от Вишну, Вишну Таттва, Дурваса от Шивы, и от Брамы Чандрама. И вот Чандрама был очень могущественный, очень разумен. И actually Som, someday he was bound to abduct the wife of Brihaspati. Однажды он как-то вынужден был похитить жену Брихаспати, и после этого. This way actually, a big fighting took place between Sura and Asura. Началась борьба между Сурами и Асурами. Это я не буду об этом говорить подробно, но Брама пришел и говорит, что вы делаете, ты должен вернуть ее, у тебя нет права. И Чандрама был вынужден отдать ее назад, но тем временем родился сын Будда, его звали. Он был сыном Сомы, Чандры. So Buddha is very powerful. И Будха был очень могущественным, и Buddha actually Chandrama took this boy with him. И Чандра забрал его с собой. And Buddha, when married, Будда, когда он женился, его Buddha, when имея его сына, было Пурурава. His name is Pururava, very, very powerful. Он был очень могущественен. Those demigods, you know, they're getting the help of Pururava to defeat, to, его помощью, fight with, они сражались fighting with Asura, с Асурами. Taking the help of Pururava, so powerful. To see his power and body structure so handsome, Урваши, она была очень привлечена его могуществом, его красотой, и Урваши, она была на небесах, но она, когда она увидела его, она очень привлеклась им, и она захотела его, и так иначе Пурурава, он также он был привлечен ее красотой, и в итоге у них они жили вместе, наслаждались с условием, что Урваши сказала, посмотри, мы можем быть вместе, но при одном условии. Мы будем наслаждаться до тех пор, пока не вижу тебя голым. Если я увижу тебя голым, то я уйду. И вот она с собой две лампы принесла, чтобы отдала их Пурураве, что пока ты здесь, вот, заботься о моих лампах. Но Индра однажды ночью недоволен был, что ее нету. И кого-то послал за Урваши и сказал, Урваши, вот Пурураве, давайте ее назад. И Гандхарвы, они полетели ее искать, и они нашли, что Урваши там с Пурураве. И в ту ночь эти Гандхарвы, они очень умные. Они знают, что Пурурава очень могущественный, и они ничего не могли бы ему сделать. Но они решили схитрить. Они вошли в их дворец. Они хотели украсть эти две лампы, которые у вас ваши дела поправи на хранение, и вас осознала и начала кричать, мои лампы кто-то украл, и Пурава, он побежал за ними, за этими ворами, но но по тем временем Урваши увидел, что он голый, побежал за этими лампами, и она решила уйти сразу же. И Пурава, когда он увидел, что она ушла, он очень опечалился, он плакал, молил ее прийти, что, может, я совершил какую-то ошибку, но ты не можешь оставить меня, я умру без тебя. Но Урваши, она не собиралась назад, но после этого он узнал, что если буду поклоняться Гандхарвам, я могу вернуть Урваши. Он поклонился Гандхарвам, Гандхарвы. Они явились и дали ему жену, подобно, она была, как сказать, похожа на Урваши, сделанный из света, и Пурава наслаждался ею. Но потом он осознал, что это не Урваши, а какая-то копия какая-то, что это не она. И он так пытался ее найти, как же найти, ему было плохо без нее. И в Харидваре на берегу Ганги Урваши была там со своими подружками. И Пурава, он увидел ее: Урваши, я иду к тебе, не уходи. И Урваши сказал: ты глупец, ты не должен верить женщине. Это подобно иллюзии, ты не должен верить ей, они в любой момент могут обмануть вас и избавиться от вас, поскольку Верховный Господь уже сказал, никто не может преодолеть этот океан Майи, океан иллюзии, только те, кто приняли прибежище в моих лотосных стоп, только они могут избавиться от ее влияния. Но не каждый. И таким образом Пурава, он дал нам столько наставлений, что вы теряете всю вашу силу, ваше... Ты посмотри на себя, ты такой могущественный царь, и сейчас из-за Майи, посмотри, во что ты превратился, в какая такая плачевная ситуация у тебя, и Урваши начала говорить о Майя-таттве. Ты не должен верить женщине, она может обмануть тебя в любой момент, но ты поверил, и поэтому обманут. И в Бхагаватам также мы можем найти, там описывается, что те, кто верит женщине Майе, имеется в виду Майе, они будут жалеть сегодня или завтра. И таким образом Пурава, он потерял всю силу. И в Бхагаватам в различных местах мы находим такую сиддханту. Что Чайтанья Махапрабху также говорит. Они потеряют все. Я пример могу привести. И поэтому не плачьте подобно глупцам. Я не могу жить с тобой долго, но она в итоге пообещала приходить раз в год к нему. И таким образом из Атри, от Чандравамсы, кто происходит дальше, и вот из Атри Сома и Сома Будха, от Будхи Прурава, от Будхи-Двиджая, от него Бхима, от Бхима Канчан, Агнихотра Джану, от Джану Пуру, Махарадж перечисляет, кто чистен. That Kush is Surya Vamsa, yes, Kush? Kusha, Kushambu, Gandhi, Vishwamitra. So, Vishwamitra, in this race, you see, Vishwamitra, in this Chandra Vamsa, он пришел с этой династии. So, this way, и таким образом, Урваси Гарве, Чхоя Санта. За то время, что у вас жила с Пуравой, она родила шесть сыновей, вот этих. Ayur is Putra Ekonama. This way that Janu, and this way that Janu Muni who drink Ganga. А тот Джану Муни, который выпил Гангу. Now in this line, он в этой heretical factor. Now you see. В этой вамше находится и. Ричак. Ричак. Gandhi, one king, I already told you. Был один царь, Гандхи его звали. I already told you this cup in Bangsha. In front of Gandhi, перед ним Ричак asking for one daughter просил его дочь, чтобы жениться на ней. Ричак, и Ричак Gandhi, этому мудрецу сказал, ну хорошо. But I need, what you say? Но нужно какое-то пожертвование. В те дни наоборот было, то есть сейчас, если отец хочет выдать свою дочь за кого-то, нужно денег заплатить жениху, чтобы он ее как бы взял. Но в те времена наоборот были, если вы хотите жениться на ком-то, вы сами должны отдать деньги за невесту. И этот царь сказал, нужно 1000 лошадей. As very special type of horse. Но особых лошадей. Very special type of horse, body white, and ears. Чтобы они были белые, а уши разных цветов. И одну лошадь тяжело найти, ему 1000 надо. И Ричик также очень умен был. Сейчас пойду к Чандре спрошу и будет. And that donation, and going to marry Satyavati, Kanya Satyavati Vartan. Then Satyavati. И вот он женился от на Сатьявати. В итоге Ричак, этот Риши был очень могущественный. И однажды его мать, как мать жены. Мать его жены, как она, свекровь называется вроде. Big one daughter from Gandhi. And the name of daughter is Satyavati. И вот на кой женился, звали Сатьявати. И вот у них не было детей. And also for himself wanted to arrange one jagya. You understand? Ну, и решили яги организовать, чтобы сын родился у них. И вот он хотел, этот Ричак Риши, яги организовать, чтобы сын у него был, его этого отца, его жены тоже был сын. Вот. И из этой яги чаро, они обрели чаро, это особое лекарство, которое, с помощью которого, приняв которое, можно родить ребенка. Но Сатьявати, жена Ричака, она была там, а Ричак куда-то ушел, и тем временем ее мать, это мать мать Сатьявати пришла, они решили обменяться этим чару, результатом яги, поскольку мать думала, может быть, этот риши сделал такой хороший чару для себя, поскольку для себя яга делала, лучше я поменяю, чтобы... Не, она сказала, Сатьявати, давай поменяемся, я вот то возьму ты это. И после этого... Рича, когда вернулся назад, он нашел, увидел, что все наоборот сделали, и подумал, о Господи, что как это? Вы поменялись, я ягью и чару сделал таким образом. Что он кшатри, я сделал чару для кшатрия, а мы не кшатри, а вы поменялись, поэтому ваш сын станет очень могущественным, подобно огню, как кшатри, а наш не такой, ну и проблема случилась из-за этого. И вот Сатьявати и ее мать, и вот Сатьявати родила. Сатьявати, Джамадагни риши. Джамадагни риши. Джамадагни married Ренука. И этот Джамадагни, он женился на Ренуке. And Ренука got и у Ренуки был сын Парашурам. This way, you know. So you see here, they exchange charu, so get, you know, this way, they exchange charu, big problem. So now we are going to discuss about Джамадагни риши. И вот сейчас мы будем говорить об этом рише. И вот Сатьявати родила Джамадагни риши, и у него был сын Парашурам. И кто такой Парашурам? Парашурам – это аватара Верховного Господа. И однажды этот муни совершал баджан в своем ашраме. И однажды он пошел за водой из реки, и Сатьявати. То есть не Сатьявати, а Ренука, его жена, она пошла за водой к реке, но она опаздывала, и Риши узнал, почему она опаздывала, поскольку какие-то гандхарвы попались на пути. Она привлеклась ими, ну, может, ничего плохого он не сделал, но Риши разгневался, он знал все, что происходит, и спросил, о, дети, убейте свою мать, ну, как мать наша, как мы ее убьем? И он сказал, Парашурам, убей свою мать, и Парашурам, он взял эту саблю и убил братьев, сестер, и братьев, и мать заодно, поскольку он знает о силе своего отца. И после этого этот Риши сказал, я благословляю тебя. И Парашурам сказал, я хочу, чтобы моя мать ожила, и братья тоже ожили. И сделай так, что они даже не помнили, чтобы я убил их. Хорошо, он оживил их, они встали как подобно со сна, но и не помнили, что Парашурам их убил. Парашурам, он был очень могущественным. Yai Jagati Sahare, we heard? Yes. That is an outer, you know, that is your avatara. Прабхупада Шрама – это один из десяти аватаров Господа. И вот Парашурам, он отправился в лес, и тем временем там какой-то царь стал очень могущественным, он обрел силу от Дататреи. И у него big powerful Kartavijoyan. Вот этот Картавиджоджан, у него была тысяча рук, он был настолько могуществен по благословению Дататреи. Когда он пришел в Ашрам Дамадагни, он был риши, у него ничего не было, только по милости Сурабхи. He was, you know, powerful to arrange all the, you know. Ну, у него была одна корова с Сурабхи, вот с ее помощью он мог все. So powerful. Их накормить, и по милости этой коровы он все как сказать, ну, мог их накормить, и царь начал думать, как это он какой-то бедный риши живет в лесу, и у Сурабхи ее корова есть, я хочу забрать ее. Что толку ему, он риши, зачем корова ему, мне нужна. И вот собрался ее забрать, а риши запретил ему, не забирай. Нет, заберу. Он силой ее забрал. И Сурабхи начала, корова плакать начала. И после этого, когда Парашурама вернулся, он услышал, что этот риши такой, точнее, этот царь такой наглый, что он похитил корову от его отца, эту Сурабхи. И сказал, хорошо, давай посмотрим, кто кого победит. И он пошел к этому царю и он отрубил тысячи рук этого царя и убил его. В Махишматипуре, в Южной Индии, это произошло. Вот он до туда добрался и убил всех солдат и самого царя. И после этого сыновья Карта Виджая, so after that they come back to take revenge. И вот они потом вернулись, чтобы отомстить в этот ашрам. А Парашурама не было, в лесу был. Они пришли, отрубили голову этому риши. И его матери Ренука начала плакать: «О, Рам, о, Рам». И Парашурам, он обладал такой йогической силой, йога-вибути, как он понял, что его мать зовет. То есть у них такая есть йогическая сила, если здесь, например, мы будем звать Индру. Ну, как сказать... Синдра, он знает, он услышит, у них есть такая сила, они могут слышать и видеть с очень большого расстояния, поэтому Парашурама он услышал и вернулся, и тем временем он увидел, что отец умер, отца убили, мать плачет. 21 раз она повторила имя Рама. И тогда Парашурам пришел, и мать, она плакала, произносила его имя 21 раз. И Парашурам, Он захотел освободить этот мир от кшатриев. 21 раз моя мать так звала меня, и поэтому 21 раз он... Он отрубил 21 раз головы. Всем солдатам и сыновьям этого царя. Картавиджа. И он, и был, была гора из их отрубленных голов. И таким образом. So from you know. Now you see, from Gandhi, Vishwamitra took birth. От Гандхи Вишвамитра родился. Vishwamitra from Gandhi. So Vishwamitra is just like you know Khatri. Вишвамитра был подобен кшатрию. Поскольку это чару обменялись, и этот царь и Вишвамитра он был подобен кшатрию, и он из своим аскез, из своим, с помощью своих аскез он смог стать браманом. И таким образом он получил качество брамана, и история Вишвамитра совершал аскезы, и в то время он, Васишта был очень могущественным риши, и в любое время Васишта, если он что-то говорит, он что-то опознает, то все общество одобряет это, и вот он совершал баджан, и пришел к нему и сказал, что ты брама, прими меня как брама риши. Но but actually, Vasishtha Muni each and every time speaking. Now, no, the time I can accept you as Brahman. Сейчас не время. Почему не время? Почему не сейчас? Сейчас я не могу. Сейчас не время еще. Когда время придет, я тебя приму. Он каждый раз приходил и говорил то же самое. Вишвамитра был очень-очень гнев, разгневался на него, как он не одобряет меня, что я Брамариша, может, завидует мне. Но Васишта раз за разом говорил, что сейчас не время. И однажды Вишвамитра, он настолько разгневался, I can cut all the я sons of, you убью know, всех твоих сыновей. У него было 100 сыновей, но всех их убил. И Васишта все же no anxiety, он no tension, не беспокоился совершенно. И no tension. Поскольку Васишта Муни совершал баджан, ему day, не было дела до ничего материального, и однажды ночью он Вишвамитра пришел убить Васишта Муни. Я убью его сегодня. И вот он стоял у его дома за деревом. Что если вот возможность выпадет, я убью его. И тем временем Васишта сидел со своей женой и разговаривали они о силе этого Вишвамитры. И не было никакой зависти, Васишта говорил. О, Деви, у нее было две жены, говорил. Смотри, подобно свету луны, такой сильный свет, она, этот свет подобен силе Вишвамитры. Вишвамитра Баджан, он настолько могущественный, он подобен луне, в полнолуние. И Вишвамита, когда он это услышал, он как это, нет никакого ненависти, я убил его 100 сыновей, а он даже не ненавидит меня, я должен просить прощения у него. И в следующий день он пошел, упал к его лотосным стопам, начал просить прощения, я не осознал, кто ты, я из своей зависти думал, что ты из-за того, что завидуешь меня, не даешь мне такой титул, и если ты простишь меня, тогда я смогу защитить себя, иначе нет. И Васиштха Муни улыбнулся и сказал, сегодня я могу принять тебя как Брахмариши. Сегодня то самое время, когда я могу сказать, что ты Брахмариши. И весь мир, ну, как бы улыбнулся, что такая сила в Васиштхе. И таким образом он Гадхи, мы Вишвамитру родился из его тапы, аскез, его силы, он получил такой титул Брахмариши, стал Брахманом. Ajigartha is self Sunasep, Sunasep, you know, praying, you know, Prajasadeya stopped. I was praying and got free. But Vishwamitra, you know, accepted him as his own son, Sunasep. Vishwamitra, Sunasena принял как своего сына и всем другим сыновьям. Он сказал, что Сунасен ваш старший сын, старший брат, поскольку я принял его как старшего сына, и вы должны слушаться его. Но кто-то слушался, а кто-то нет. Поскольку у нас нет никакой связи с ним, Вишвамитра разгневался, вы все станете млечными мусульманами, и все его эти сыновья не стали мусульманами. Мы млечными, точнее. И таким образом Вишвамитра у него другие сыновья также были, и вот, но времени нет о всех рассказывать. Там большой список всех потомков. One king in their destiny. И вот был Роджи такой, you know, царь в их династии. Роджи killed all, you know, Дана, Манеджи, actually Асура, Дана. And helped, you know. Он убил Асуров и помог. To give Индра Махарадж back. Индри вернуться на его в его на райские планеты, и он сражался с асурами, и с его помощью Индра смог забрать свои райские планеты назад. И Индра хотел отдать ему Сваргапури в качестве пожертвования Роджи, но после его смерти Индра позволил Роджи контролировать этот город. Но после того, как то есть хотел отдать, но царь умер, а сыновья его начали просить, поскольку ты царю, нашему отцу завещал это, отец умер, так что давай нам. Но Индра не мог. Нет, я отцу мог бы дать, а вам не могу. И хотел назад забрать, а сыновья разгневались. Эти сыновья не хотели возвращать это небесное царство Индре и Брихаспати. Под руководством Брихаспати они начали Абичар Ягью. В Атхарваведе есть такие яги, с помощью которых можно убить других. Это очень опасно. И вот смотрите, и также сейчас можно найти какие-то, ну, люди занимаются тантрами, изучают какие-то мантры для убийства, люди занимаются черной магией. То есть в этом материальном мире места не будет, они вынуждены будут пасть все ниже и ниже. То есть кто-то хочет отомстить кому-то, занимается черной магией, и так вот приносят беспокойство, это плохо. И вот сейчас... После того, как совершили Абичара Ягью, как вот Мегнат, сын Раваны, он такой же Ягью хотел совершить, чтобы убить Рама, Раму и Лакшмана. И есть еще Ахираван, Махираван, но Рамайну обсуждать у нас времени нету, и с помощью этой яги, организованной Брихаспати, Индра вот смог опять забрать контроль над Сваргой. И в этой династии можно найти Нахуша. Был царь Нахуш. Он был очень могуществен. И в Чандравамсе Нахуш. И он помог Индре во время ее войны с Асурами. Но так или иначе, Нахуш. Actually, his big problem here. Somehow Indra Maharaj was bound to go away from Sarga. Вынужден был уйти из Сварги. Because he making some mistake. Поскольку он совершил ошибку в адрес Агасти Муни. Агасти Муни гирлянду принес ему. А Индра эту гирлянду слону отдал. Но слон это слон. Он взял, наступил на нее, на эту гирлянду. И Агастья разгневался и проклял его. И Индра стал попрошайкой, нищим. Он потерял все свое. Все, что у него было, стал простым нищим. Ему надо было. Он упал на землю и в то время Нахуш, у него было, ему дали на какое-то время возможность контролировать этот, всю Сваргу, все райские системы, райские планеты. И вот Нахуш какое-то время он контролировал, но он сошел с ума в процессе. И он говорил, что я Индра Сварги. Я занимаю положение Индры на Сварге, и поэтому у меня есть право на его жену, на Сачи Деви. И все Риши ему не сказали, как возможно. Но как ты, это ж, ну, вот его жена, как бы, не должен так говорить, нет. Я ну, его, там, за него, поэтому... И жена моя должна быть, и его жена тоже моя должна быть. И вот Сачи Деви испугалась. Жена Индры, она пошла к Браме, что делать, что не делать. Она к Брихаспати пошла, что такая проблема. И Брихаспати думал, что же делать. Если я дам, ну, что-то скажу, он будет спорить, но лучше. Брихаспати посоветовал Сачи, ты можешь вернуться, и когда Нахуш придет, скажи так, что хорошо, я буду служить тебе как мужу, но при одном условии. Если ты приедешь ко мне на паланкине, и этот паланкин должны нести все махариши, те риши, агасти и прочие, они должны нести тебя на паланкине. И только тогда, когда ты так ко мне придешь, я тебе смогу служить как мужу. И этот Нахуш, он был нетерпелив, поскольку когда вожделение приходит в ваше сердце, человек ослепнет. В Чайтанья Чайтамрите говорится, что вожделение, оно подобно невежеству. Оно сделает, ослепляет вас. А према, оно подобно свету. И таким образом он был обманут Брихаспати, но не понял. И начал говорить о Агасте и прочее, давайте несите мой паланкин, я поеду к Сачидеве. И вот он сидит на паланкин, как на паланкине, как, ну, как царь. И Риши кричит, да, быстрее, что так медленно. И он ногами задел голову Агасти Муни. Шарпа, Шарпа, значит, быстрее, пошли быстрее. И своими ногами он задел голову Агасти Риши. И вот это Агасти Муни был настолько могущественным, он разгневался. То есть, что тут нам тут помыкаешь, вот, стань змеей. И он упал с этого паланкина, стал змеей сразу же. Но он помнил, что он сделал в своей прошлой жизни. И Нахуш таким образом он стал змеей. И таким образом Нахуш become, you know, он стал питоном, но перед этим он был очень благочестив, он совершил ошибку и стал змеей. Но у него был сын, Яяти его звали. So Jayati Kanish, actually Madhabhurya, actually it is written. И вот описывается здесь, что Nahus fall down and become python. Нахуш стал питоном. Nahusir Madhabhurya Jayati Raja. The middle son of Nahus is Jayati. He become king. И вот средний сын Jayati, он стал царем. Но это Джаджати или Яяти, он дал указание своим братьям контролировать все части света. Сам он как бы в центре находился, но всем братьям раздал части своего царства. И однажды Яяти Шукрачарья Бишвапарва. Бишвапарва and Бишвапарва and Шукрачарья. Шукрачарья is a daughter. His daughter is, you know, Девьяни. Его дочь Девьяни. And the daughter of, you know, Бишвапарва is Шармиштха. Бишвапарва Шармиштха. Они подружились с самого детства. Они играли друг с другом. И они путешествовали по лесу, играли там, и однажды они решили омыться в одном водоеме. И вот они одежду положили на, в одну сторону и прыгнули в это озеро, чтобы там купаться. Этим временем увидели, что Шанкар и Парвати, они пришли туда. Они испугались, они быстро вылезли из озера, оделись, но они спешили, и поэтому и одежда Девьяни, но не одежду чужую одели, то есть Шармиштха одежду Девьяни одели, а Девьяни Шармиштха. И тут они начали ругаться, что ты, я дочь твоего гуру, мой отец сам Шукрачарья. Как ты вообще посмела взять мою одежду, ты собака? как ты вообще смогла, и начали спорить. И вот они дрались, и Шармиштхана была победена. И это надоело, она бросила эту Девьяни в пустой колодец, и она упала Девьяни в колодец, и Шармиштха, она вернулась со своими с подружками назад. И Девьяни была в лесу, никого не было, кто бы мог спасти ее. Вот она ждала, плакала, что «О, отец, помоги мне». И однажды ее нашли. Яяти, по милости Верховного Господа, Яяти, он отправился в лес на охоту, и случайно услышал звук, который она кричала Девьяни: «Спасите меня, спасите!» Ну, ему еще царю вода нужна была, он искал колодец, но вместо видел колодец, но там женщина вместо воды была, и Девьяни плакала: «О, царь, спаси меня, иначе я умру». И царь по своей милости, он взял ее за руку и вытащил. И после этого, когда она была уже спасена, Девьяни взяла его за руку. Но поскольку ты взял в ведах такое правило, если ты взял за руку какую-то женщину, то нужно принять ее как жену. Паниграхон называется. Паниграхон. Такое называется правило. И вот Девьяни говорит, что ты взял меня за руку, поэтому я буду твоей женой, и никто не может возразить. Почему? Но ты дочь брамана, ты дочь Шукрачари, а я кшатри, это невозможно. И Девьяни сказала: ну, браманы все равно мне не женятся, почему? Поскольку проклятие Качи, сына Брихаспати, и сын Брихаспати пришел в дом моего Гурудева, чтобы узнать что-то об Амрита Сандживани. Но тем временем Девьяни, она влюбилась в этого Качу, но Кача не был готов жениться. И он проклял ее, но они друг друга прокляли. И таким образом, что никакой браман не может жениться на мне, поэтому женись на мне. И поэтому он вынужден был жениться на Девьяни. Но когда Девьяни вернулась домой, то она начала плакаться перед отцом: «Отец, я практически умерла. Почему? Что случилось?» Шукрачарья сказал: «Вот это, смотри». Это из-за Шармиштхи, она была дочерью царя, а та дочерью брамана. И Шукрачарья обиделся, решил уйти из его царства. Но царь просил прощения, что ошибка бывает иногда. Что делать? Ты можешь простить мою дочь и меня заодно. Но Гурудев сказал, что это вопрос. Но зависит от моей дочери, и он спросил у нее, и Девьяни сказали: «Такое наказание хочу дать Шармиштхе. Если вы отдадите меня замуж, то она должна быть моей служанкой всю жизнь». всю свою жизнь соглашается или нет. И что делать? Этот царь и Вишвабхава царя, ему это не понравилось, но так или иначе согласились. И вот когда женились, женилась, она вышла замуж, это Даяти. И царь Даяти отправился в свое царство, и Шармиштха, она отправилась с ними в качестве служанки. И так или иначе, этот Вишвабхава, Шармиштха, она была дочерью царя Вишвабхавы. Дочерью царя была кшатрия. Она была кшатрием, соответственно, и Яяти тоже кшатрием. И они, у них есть влечение друг к другу. Почему Девьяни дала такое опасное условие, что Шармиштха будет моей служанкой всю жизнь? А Шукрачарья условие поставил, что ты не можешь... In contact with, you know, Sarvista, be careful. Тут с Шармиштхой не можешь общаться, будь осторожна. Я прокляну ее, но кто бы слушал это, поскольку Майя, она очень... Майя, она притягивает людей друг к другу и все остальное, и Девьяни. Не было однажды, Шармиштха спросила царя, о царе, твоей жены, твоя жена моя, bring me as a maidservant, but you know from heart I'm the daughter of king, что, and you are что по ее желанию я твоя стала ее служанкой, ты царь, и я тоже дочь царя, поэтому ну она его соблазнила, и у них родилось несколько детей от этой их любви, и Девьяни она разгневалась и решила вернуться в дом отца и начала жаловаться, что вот твой этот зять, в общем, так и так, Шукрачарья сказал, я сказал, что нельзя им общаться, а ты не послушалась, и он проклял этого зятя своего, чтобы он стал старым, и Яяти, он очень стар, сразу же он пришел. И вот когда это... И вот когда она пришла назад, она увидела, что ее муж очень стар. И Сиддханта в том, что если человек... И вот Сиддханта в чем? Что если человек стареет, если у него есть вожделение в сердце или еще какие-то пороки, то если вы стали старше или старее, то вы мудрее от этого не стали. И в материальном мире можно такой пример найти, диалог. Говорится, что seniority must be given priority. То есть старшим нужно, как сказать, уважение. Не старшим, старым нужно оказывать больше уважения. Но на пути баджан это не так. Все выражают почтение Шукадеве, хотя Шукадеве всего лишь 16 лет. А те риши, которым тысячи, десятки, сотни тысяч лет, им тысячи и тысячи лет, но они все выражают почтение Шукадеву Госвами. Как это возможно? То есть это английская пословица, это относится только к материальному миру, но на пути баджана она неприменима. И Яяти, когда он был стар, он как бы стал стар, но вожделение и прочие материальные желания были в его сердце. И для Девьяни она тоже недовольна была, поскольку что с ним делать? Он же такой стал, что ни себе, ни людям, как говорится. И Яяти, он пошел к Шукрачарье и сказал: Шукрачарья, смотри, ты проклял меня хорошо, но это же плохо для твоей дочери тоже. Ну да, что делать. И Шукрачарья, давай решение найди этому. Шукрачарья сказал, ну, если кто-то захочет свою молодость на твою старость поменять, я позволю это. И после этого Яяти вернулся свое царство и попросил всех своих сыновей: о, сыновья, смотрите, я все же не удовлетворил свои желания, и по проклятию Шукрачарьи я стал стар, но мое сердце не очистилось, я хочу наслаждаться все больше и больше. Можете ли вы помочь мне? Как же помочь? Я хочу обменять мою старость на вашу молодость на какое-то время. Я хочу наслаждаться. И он к Яду, первому сыну, подошел. Яду сказал: не надо, но я твой отец. И ты, у тебя есть обязанность что-то сделать для отца. Ну, я все могу, но кроме этого все могу. Не готов был. Но самый младший сын Пуру, он сказал: о, отец, хорошо, я приму твою, обменяю твою старость на мою молодость. Я люблю тебя очень сильно. И Яяти благословил Пуру. И после этого он получил его, они его возрастом обменялись, и Пуру стал очень стар. А царь, соответственно, очень молод, и Сиддханта отсюда исходит. Я десятую песню сегодня начну. И вот Сиддханта какова о славе Яду. Jodu denies father. No, I'm not ready. Яду. Whereas in Bhagavatam you can say. Сказал, я не готов, хотя в Бхагаватам описывается, что Яду он очень велик, он очень. Но с этой стороны он не последовал совету отца. Яду он очень умен. Он был великий преданный, он прославляется в Бхагаватам. Когда отец предложил ему обменяться возрастом, Яду решил: нет, вообще не буду. Почему? Поскольку моя жизнь коротка, я скоро умру. И кто потеряет эту возможность служить Верховному Господу, если сейчас поменяю свою молодость на его старость, я тогда не смогу служить Верховному Господу должным образом. А сейчас, пока у меня есть возможность служить Верховному Господу, то зачем менять свою молодость на его старость? И вот таким умонастроением, с желанием служить Верховному Господу, он не был готов. И поэтому, хотя весь все общество, оно не уважает, не критикует Яду, но Яду, он великий преданный в Бхагаватам, он ему выражается все почтение, все уважение, и описывается его слава, и таким образом день за днем. So many incident here actually. Так много случаев случается здесь и. In this Puru Vamsha. В этой Puru Vamsha. Puri, you know, I already told who is Puru. So Puru was, you know, blessed by, you know, Jadu. In the name of Jadu. И под именем Яду мы очень горды, что Яду Муни, Яду Вамша. Когда мы прославляем Кришну, мы говорим про Яду Вамшу, и мы выражаем таким образом почтение Яду, но в Пуру Вамше так или иначе, когда отец, кто Яяти, после того, как он наслаждался свою, он развил непривязанность, он потом вернул молодость Пуру и рассказал одну историю прекрасную своей жене Девьяне. Это его собственная история, и он говорит это таким философским образом, чтобы Девьяне, она смогла развить непривязанность. И таким образом Пурувамша Душанта Раджа был такой могущественный царь в Чандравамше. И вот он однажды охотился в лесу. И он Он встретил Кандамуни Ашрам по дороге в лесу, и этот царь, он пошел взять воды, что-то поесть в этом ашраме, он увидел, как прекрасная дочь у него. Кто ты? Он был очень удивлен, увидел ее красоту, ее звали Шакунтала, и Вишвамитра. Он влюбился в Менаку, и родилась Шакунтала, но эта Менака оставила Шакунталу в лесу, и все Шаку, это птицы, они заботились о ней. И поэтому имя ее было Шакунтала. И таким образом этот Муни вернулся в свой ашрам, увидел там эту девочку и подумал, что это его обязанность о ней заботиться, и она выросла и стала Шакунталой. Gone someplace for some reason. Но, in the meantime, actually, тем временем, that day, actually, Шакунтала was well known. Но когда этот царь Душанта Раджа пришел, Муни куда-то ушел, в это время они прилеглись друг к другу. Он подумал, почему, скажи мне, почему я так привлечен тобой, скажи, кто ты. Но она рассказала, они понял, почему, и они женились. Они поженились, этот царь поженился на Шакунтале. Есть такая... Радха Говинда also married with Гандхарва Падит. That's why Guru Gauranga Гандхарвика. То есть они женились, как сказать, в традиции Гандхарва. Есть, то есть разные виды, так сказать, вивахи. То есть Кришна женился на Рукмини, как Ракшас, он взял, украл эту Рукмини. И Шакунтала, и Душанта Раджа, они женились такой, в гандхарвической традиции. Они, и от их любви родилась Бхарат Махарадж. Этот Бхарат, он другой, не тот, который был Бхарат Рамачандра. И таким образом Бхарат, он был настолько могуществен. Он, будучи маленьким, мог схватить льва и кинуть куда-то. Он... И однажды, по наставлению Кану Риши, поскольку Кану Риши вернулся, Шакунтала рассказала, что случилось, что я ничего плохого не сделала, царь женился на мне, и Каньямуни решил, хорошо, иди в царство твоего мужа, живи там, и ребенка тоже с собой забери. And when going to the kingdom, I mean the palace, когда они and in front of public city, в дом царя, что я твоя жена, а вот это он твой сын. Сын сказал, нет, невозможно. Поскольку ему стыдно было, что люди его неправильно поймут, и звук с небес раздался, о, царь, не говори нет, она твоя жена, и этот сын, это твой сын. И царь вынужден был принять ее, и Шакунтала начала жить с ним в его дворце, и таким образом Bharat, we are Bharat, ruling the whole world. Он повелевал всем миром. So this way actually, now the question of Mamata and Brihaspati coming, I don't like to discuss in detail. Потом Мамата и Брихаспати, я подробно не буду о них говорить. Следующий Рунтидев, он был очень могущественным царем, он был настолько милостив, он всегда молился Верховному Господу, о Господь, я хочу взять на себя все страдания всех живых существ в этом мире. Я хочу принять на себя все страдания, которые эти живые испытывают. О Господь, дай мне их. Я хочу страдать вместо них. Но между этим я забыл сказать о Сиддханте, который исходит из этих случаев. Сейчас закончу и продолжу. I can show you as no yatu kama kam kama nam upabhogena sammati habisha krishna vatmevo bhuyo eva vivardhati no yatu kama kama nam upabhogena sammati. From this, you know, I already well starting. I told you why each and everybody Ришимуни они друг друга поклинают, и отсюда здесь говорится, что от разделения от камы никак не избавиться. Нет решения. В вашей жизни нет никакого решения. Если вы думаете, что будете наслаждаться и с помощью этого наслаждения вам надоест, и вы развитие таким образом непривязанности. Кто-то говорит так, что сейчас вы молоды, зачем вы совершаете баджан? Наслаждайтесь, а потом, когда состаритесь, тогда совершайте баджан. Но говорится, что это кама, оно никогда не может быть потушена другой камой. Мы знаем, у нас есть эта кама, но и с помощью другой камы ее невозможно усмирить, поскольку в яге, когда мы предлагаем ги огню, то тогда огонь больше становится больше, и когда этот огонь он потухает, можно еще добавить масло, и тогда огонь становится больше, он разгорается. И также описывается. Что как это возможно, что если вы в огонь добавляете масло, и как вы можете ожидать, что огонь, он потухнет. Это невозможно. И Сиддханта, вы должны помнить ее жизнь за жизнью. И что это за Сиддханта? Те великие гьяни, мудрецы, они тоже иногда, можно видеть, они теряют свое терпение, и поэтому никогда не находитесь вместе с дочерью, матерью, сестрой в уединенном месте. Это строгое наставление. Шастра, будьте внимательны. Вы не Джитендрия. Я уже сказал вам. Однажды Шрила Прабхупад Чайтанья Матхи был в библиотеке, и внезапно он увидел его старшая сестра, очень, но она была подобна матери. Она была настолько старше, она пришла в библиотеку, не спросив разрешения, и Шрила Прабхупад Бхактисиддханта начал кричать, кто тут, никого нет. И мой гурумаш Пранавананда, он услышал, и я побежал туда, вошел в библиотеку и увидел, что там его сестра, старшая сестра, которая подобна матери, она пришла, чтобы что-то сказать ему, а Шрила Прабхупада обеспокоился, почему она пришла без разрешения. Смотрите, какой пример нам показал Шрила Прабхупада. У нас есть единственный источник, и все остальные источники, они зависят от силы Прабхупады. Будьте осторожны, иначе вы потеряете свой баджан, я ничего не смогу сделать. После того, как вы услышали Бхагаватам, вы должны контролировать себя, иначе не приходите ко мне. Balavan Indriya Brahma Vidyan Swami Vikarshati. All big, big Vidyan and everybody. They also look positive. We see. Мы видим, что Брихаспати он потерял терпение. Я не говорю, не буду говорить подробно. Я могу сказать, что если нету тьмы, то нельзя узнать настоящую славу света, и поэтому Бхагаватам все, что говорится, это все прекрасно, чтобы вы могли развить вашу непривязанность. И вначале я уже сказал насчет этого. С Бхагаватам все прекрасно. И этот материальный мир, он прямо или косвенно. Directly or indirectly, everything you know happening by the случается по воле Кришна. Если вы скажете, что Майдеви это делает, но Майдеви откуда? Она из Кришны. И поэтому все, что случается прямо или косвенно, это все случается по желанию Кришны. Даже лист на дереве он не может упасть без его воли. Do his own function. A leaf. Photosynthesis, one leaf, doing sunlight. Doing everything. So without, you know, the desire of Krishna. Без желания Кришны ничто невозможно. И прямо или косвенно, я сначала сказал об этом. Very nice discussion. And also, Achintya Veda Tattva Mimamsa. И также вы должны помнить Achintya Veda, Veda Tattva. Finally, we will have to realize the Advaigyan Tattva. Вы должны осознать Advaigyan Tattva. Будьте осторожны. Я не рассказываю эти истории, чтобы у вас развилось какие-то неправильные представления. О чем я говорю? То есть в Бхагаватам нет ничего ужасного. Суть это, для чего это рассказывается? Для того, чтобы вы чувствовали Адвайгьян Таттву. Она вся в различных искаженных состояниях находится в этом мире, но если вы получаете вдохновение от Гурудева, тогда вы сможете избавиться от майи и вернуться к Верховному Господу, иначе вы вынуждены будете остаться в этой Давидхаме. И все, что случается, это все для высшего блага. И те чистые преданные, они всегда думают, что то, что случается, случилось или случится, это все случается по желанию Шри Кришны. И никаких реакций мы не чувствуем в нашем сердце, поскольку в итоге вы должны осознать Адвайгьян Таттву, что все прекрасно. Однажды один преданный спросил Шрилу Прабхупаду: «Шрила Прабхупад, внутри Джаганнатха мандира почему много таких разных эротических картинок, где изображены совокупляющиеся полубоги, люди и прочее». А Шрила Прабхупад говорит: «Нет, это прекрасно, как, почему?» Поскольку Джаганнат, Джаганнат, откуда это имя происходит? Джагатнат, он повелитель всей вселенной, он повелитель всего, Джаганнат. Джаганнат хочет вас погрузить в иллюзию, чтобы проверить вас, вы хотите меня или нет. И поэтому по желанию Джаганнатха много таких эротических картинок на стенах его храма. Для того, чтобы все люди материальные, которые приходят туда, чтобы они не дошли до храма, но чтобы они пришли и увидели, что Джаганнатха нет ни рук, ни ног, и они не смогли увидеть Джаганнатха, смотрели только на эти эротические скульптуры в в храме Джаганатха. То есть, чтобы они смотрели, когда они приходили в храм Джаганатха, то видят, у ни рук, ни ног нет у Джаганатха. То есть, ну, чтобы они видели, в общем, не то, что надо. Джаганатх, он хочет одурить вас, и поэтому все так организовано там. И те чистые преданные, они... В их нельзя в майю поместить. Чистые преданные, он не может быть в майю. Это невозможно для вас его как-то поместить в майю. Майя... Cannot do it. Она не может сделать это. This way, see, и таким образом. I discuss all this point. So how you can develop detachment? Я рассказал о том, как развить непривязанность сначала до конца. Шрила Прабхупад говорит, все случаи, которые Бхагаватам описываются, они для того, чтобы дать им осознание, чтобы осознать, что ведет к чему, что Риши совершает ошибку. Ну, в чем проблема, если я совершу такую же ошибку? Но Риши Муни, они не совершают ошибок. Они действуют таким образом, чтобы дать нам урок. Now Runtidev, we are coming here. Runtidev, Runtidev молится Верховному Господу. О Господь, Ты благослови меня так, чтобы я мог страдать за всех живых существ, и чтобы они освободились. Такое же случилось в лиле Шри Чайтаньи Махапрабху. Такая же лила Васу Гос. Васу Гос молится, о Господь, дай мне страдания всех живых существ во всей этой браманде. Ты освободи всех этих обусловленных душ, их обусловленного состояния. А Махапрабху смеется, Кришна, он не беден. Бесконечное число браманд. So you are requesting for all jivas staying in this Brahmanda. Для всех душ только в этой Брахманде. You are requesting? Already done. Это уже сделано. Already done. You can take it as granted. It's already done. You request. Already done. Твоя просьба, она уже исполнена Кришной. You know, знаете, одно дерево. You know, small, you know, fruit there. They also make sabji also, and so and dumur is a jagya. We also out of that wood we make. В общем, какое-то дерево, которое используется в ягьях. На английском не знаю как. So, you know, Krishna Bhagavan saying. И Кришна Бхагаван говорит, что на этом дереве много плодов. Если один фрукт потерян, Кришна не сожалеет. Поэтому твоя просьба исполнена. И не нужно беспокоиться, почему Кришна будет беспокоить тебя. При Васугошу Шри Чайтанья Махапрабху говорит, почему Кришна будет беспокоить тебя. Кришна, он не слаб. Шри Кришна, он может все страдания... Зачем Кришне давать страдания всех живых существ тебе? И потом освобождать этих всех душ. То есть Кришна может сразу всех освободить, и все. Твоя просьба уже исполнена. И Рунтидев, он настолько могущественный был, он совершал баджан, и он не мог терпеть, чтобы никакая душа страдала. Рунтидев настолько милостив, что не мог позволить, чтобы кто-то страдал. И вот однажды этот Рунтидев, его хотели проверить, его отправили в царство, забрали царство и прочее. Риши хотел проверить его, и не было ни еды, ни воды долгое время. Они были в лесу 22 дня, он постился, и по милости Кришны однажды тарелка с прасадом откуда-то пришла. Рис сам же дал. Этот чату. И такой измельченный бенгальский горошек, сладости, и вот он уже решил раздать это своим сыновьям, жене, и самому поесть. Тут какой-то черный человек пришел, о царь, я очень голоден. Ну хорошо, ешь. И он отдал этому человеку все, ну тут вода с этим, с мукой гороха осталась, он же собрался поесть, что ну хорошо, Кришна уже, что осталось, то и будет. Потом он собрался что-то раздать семье и есть, то опять кто-то пришел, давай корми меня, ну я уже все раздал, ну чату осталось, ну хорошо, давай, забирай, и вот он этот чату раздал. Потом подумал, что хорошо, по воле Кришны, не судьба мне есть, хотя бы воды попью. И тут всем сыновьям и жене уже собрался воду хотя бы раздать. Какой-то чандал с очень низкой каской, с собакой пришел. О, царь, мы очень жажда нас мучает, воды нам дай. И он сказал, ну вы, жажда вас мучает, хорошо, пейте воду. В общем, отдал эту воду, то, что осталось, и когда чандал ушел, Рунтидев, он посмотрел на небеса и сказал, о Верховный Господь, таким образом ты должен давать мне служение, чтобы я мог служить тебе таким образом, поскольку я вижу тебя во всех этих душах. О, ты так дал мне надежду служить тебе, поскольку ты приходил в различных образах. Урваши, Рунтидев. Кто они? Бхарат Махарадж. Минака, кто они? Вишвамитра. Кто они все? Рунтидев показывает, что везде, во всех дживах вы можете найти Кришну. И вот I'm putting nice question before you. Already I asked this question. Long ago, I think. Я уже спрашивал, может, вас я спрашивал такой вопрос. In front of your godbrother, one godbrother is God. Your brother Misraji. He's saying, never in my life I hear this kind of. Он никогда не слышал, ну там один наш брат Боги, он не слышал ничего такого во всей своей жизни, такой сиданта. Хотя он профессор, преподает в университете, но не слышал так или иначе. А почему не слышал? Я не знаю. Я вопрос у него спросил, сможешь ли ты сказать, почему? Бхарат Махарадж, он не был успешен, а Рунтидев он был успешен. Хотя баджан Рунтидева более низок, чем баджан Бхарат Махараджа. Он не мог ответить, как это возможно, что Рунтидев стал успешен с более таким низким баджаном, а Бхарат Махарадж с более высоким не стал успешен. Он был вынужден родиться оленем. А почему это случилось, я не знаю. The only reason. Вот он не знал, а единственная причина в том, что Рунтидев он видел этот мир, весь мир в связи с Кришной. Но Бхарат Махарадж так или иначе, он забыл об этом, забыл о Кришне. Байам дитио винивеша сахасат ишат апедоса випарья срити. Бхарат Махарадж забывал о служении Верховному Господу и привязывался больше и больше к олененку. Это была единственная причина его падения. Рунтидев совершал баджан. У него баджан более низкой категории, карма мишра бхакти. А Бхарат Махараджа, гьяна мишра бхакти, вы никогда не слышали такой сиддханта. Гьяна мишра бхакти более высоко. Но он пал, а он стал успешен. Как это? Поскольку он знал технику, как видеть весь этот мир в связи с Кришной. Many countless times I'm giving example, but still you forget. Я привожу такой пример. Много раз, но вы задаете такие детские вопросы. Я извиняюсь, я уже сказал, что перед Дурьотханой, когда Удав Махарадж пришел, принес ему свои поклоны, Дурьотхан подумал, он кланится мне. Но Удав никак ему не кланялся этой слабой личности. Это глупо. Удав кланялся Кришне, который пребывал в его сердце. Но никто не знает. Будьте внимательны. И после того, как вы услышали с первой песни, первой шлоки до девятой шлоки, до девятой песни, вы должны быть очень внимательны, иначе вы вас могут одурачить. И сейчас мы говорим о Ядуванше в династии Ядов. Я кратко буду говорить. Шантану Раджа. Шантану Раджа, он был очень таким умиротворенным царем, но так или иначе, он совершал бхаджан в Матхура Мандале. Там есть Кунда в его честь. И this Bhishma actually, Bhishma and another Bichitta Virja. Bhishma и Бичитта Вирджа, они сыновья его, видимо, вот второй сын, он потерял свое тело, я не буду об этом говорить подробно. Но так или иначе, Бхишмадев, он решил не жениться, он даже в уме решил не общаться с женщинами, он дал такой обет всем полубогам. И эти полубоги благословили его и начали кидать цветы на него. Ambika, Ambalika, they are helpless this way. You know, this way actually Bichitta Virja developed, you know, dangerous disease, tuberculosis, TB. И вот Бичитта заболел туберкулезом, и он умер, но он был очень привязан к женам. И после этого Dhritarashtra actually from Bichitta Virja dying, Bichitta Virja dying after that, you know, then wife, they are helpless, what to do? Его жены были беспомощны, а в то время система такая была, что Ясадев Госвами, его мать, that's the most powerful, you know, who? Vyasadeva. Ну, в общем, как-то я не расслышал, что случилось, но по вдохновению Кришны в Ясамуни он был очень могущественный, у него было три сына, Дхритараштра, Панду и Видура. Это долгая история. Я не буду ее обсуждать. И Дхритараштра стал слеп. И Панду, он очень могуществен, но так или иначе совершил ошибку, отправился в лес и был проклят каким-то Пандой. И так Панду, он был проклят, чтобы он не смог общаться со своей женой. А когда будет, тогда умрет. И эти Кунти и Мадри, две жены Панду, и так или иначе он привязался к ним и умер. И Мадри, вторая жена, она собиралась уйти вместе с мужем, умереть с мужем вместе. Она хотела войти в огонь, но первая жена, она не могла, поскольку надо было какие-то обязанности завершить. И тем временем, по желанию Панду и Кришны, they are getting, you know, five sons. У них было пять сыновей. Два от Мадри, но это до того было, до того, как она решила в огонь войти. И когда Панду были прокляты, тогда уже он не мог к своим женам приблизиться, но по желанию Кришны Мадри родила двух близнецов, Накул и Сахадев, а по милости Ямадева Юдхиштхира Махараджа. By the mercy of Indra, по милости Индры, Арджуна, by the mercy of Pavande, по милости Павана Дева, Биму, Накул Сахадев, они от Мадри родились. Вот, в общем, он как-то его прокляли, он умер, Кунти тоже умерла, но она побрала, а точнее не Кунти, а вот Мадри умерла, она сказала, что не оставляет свое тело, кто будет заботиться о детях. И after that, you already know about how this Pancha Panda grew up. Рассказывайте, как панчапандавы росли, как их, их беспокоили, нападали на них, отправили в ссылку и так далее. И битва на Курукшетре случилась, и тем временем они женились на Драупаде. И таким образом все описание описывается, но времени нет все это читать подробно. И Махарадж перечисляет, кто чей сын, кто от кого родился. Вот Васудев женился на Деваке, и Сур, с одной стороны они стали кшатриями, с другой вайши, и this second branch we get, you know, who these are the Nanda Baba Adi, they are getting first branch, they are getting this way. So this way division down, and you know this way after that we get say I can only Chandra Vamsa, I can speak this way actually Vrishti Vamsa. I can go on speaking the name. You can realize. Вот Махарадж будет именно их произносить. Ну, а более подробно как-нибудь потом. Сейчас времени нет. И вот вы слушаете. From Brahma, от Брахмы, от Ришон, Махарадж перечисляет их. From there, Nahus, Nahus, Jajati, Jajati, Jodu, Krushtu, Brijanovan, and Swahitva. From Sahito, Vishadgu, and Chittarat, Sasavindu, Prithuswava, Dharma, Uswana, Ruchak, Yamaghos, Vidarva, Kratha, Kunti, Vrishi, from Vrishi to Nivriti, Dasarho, Bomo, Jimuto, Bhimirat, from Navarat, Dasarat, Sakuni, Karambhi, Devarati, Devakhatra, Kuruvas, and from Kuruvas to Anu, Puruhatra, Ayu, Saptato, Andhag, Bhajaman, Viduratha, Suro, and Bhajaman, Shini, as Swayambhoj, Hridik, from Hridik to Devamir, Sur, from Devamir, Sir, from Devamir, Sur, Vasudev, Krishna, Padyunna, Anuruddha, Bajarov, Pratibahu, Subahu, Uposen, Bhadrasen. If you hear this name, you can purify yourself. Если вы будете слушать эти имена, то вы очиститесь, настолько они чисты. И вот Сурья Вамша и Чандра Вамша, они настолько могущественны и настолько чисты, что мы не можем представить. И вот мы закончили слушать девятую часть, это значит, что вы обрели силу, способность войти в десятую песню. Это Сиддханта Шрилы Прабхупады. До тех пор, пока вы не услышали девятую части под руководством чистого преданного, только Бхагават. Бхагаваты не могут читать Бхагаватам, поскольку жизнь — это Бхагаватам в практической форме. И поэтому и никакой обычный человек не может читать Бхагаватам. Будьте внимательны. И Сиддханта Шрилы Прабхупады такова, что если вы будете изучать Шримад Бхагаватам до девятой части под руководством могущественного святого, как Шукадев Госвами, он читал Бхагаватам Шукадеве, то есть Шукадев читал Бхагаватам Парикшита, и вы должны слушать, и тогда и только тогда у вас будет способность, сила войти в десятую часть, десятую песнь, а если вы этого не будете делать, какие-то недостатки там увидите, и поэтому пойдете. А Шрила Прабхупад без этого не позволял начинать читать десятую часть. Это опыт моего Гурудева. Вот какой-то Брамачари в Матхе начал читать десятую часть Бхагаватам, и Шрила Прабхупад очень разгневался, как он посмел начать читать десятую песню сразу. Он может развить какие-то материальные представления о Кришне и пасть. Даже Балалилу вы должны слушать под руководством чистого преданного. У вас нет права читать самостоятельно, иначе можете развить какое-то неправильное представление. And in Gita it is written, samsayatma vinasati. If you have any doubt, if you have any doubt about Siddhanta, Krishna, and you know, Dham, Nam, Parikara, Siddhanta, Sadhu, then be sure you have to take another course. To clarify that point, еще одно тело, чтобы прояснить сомнение, в котором вы сомневаетесь. Srimad Bhagavad Gita Mahapuran ki jai. Jai, jai. И вот Шримад Бхагаватам, десятая песня, я начинаю. Я могу несколько шлок сегодня произнести, и завтрашнего дня я начну говорить о десятой песне. Поскольку каждый раз, когда я обсуждаю Бхагаватам, я вижу ее с разных сторон, по милости Гуруварги. И вот я, по их милости, буду пытаться сделать что-то, но зависит от Кришны. И первая глава. И смотрите, я забыл сказать, что перед тем, после того, как Кришну кратко описали, когда девятая песня заканчивается практически, Шукадев Госвами кратко описал о Кришне, что Кришна родился в Матхуре, потом Гакул уехал, потом с Гакула там рос, потом вернулся в Матхуру, убил Камсу, был в Гокуле, женился, убил еще кого-то, Джарасандху, и потом отправился в Двараку, женился на 64 тысяч жен, и все на этом. И Шукадев Госвами спросил: «О, Гурудев, почему вы остановились?» И спросили, почему, как все кончилось, как кончилось. Вы ничего подробно о Кришне не рассказали. Но на самом деле Гурудев, он хотел проверить силу, способности, возможности своего ученика, что вот Харикатхару как кончилось, но ты смотри, ты голоден, ты чувствуешь жажду, хочешь спать, поэтому иди, поешь, попей, отдохни, и все, Харикатха кончилось. Но Парикшит Махарадж сказал: нет, Гурудев, говори мне подробно, Не лишай меня этого, я не чувствую жажды, я не чувствую голода. Я пью нектар. Каждую секунду нектар. Он исходит с твоих лотосных стоп. Кто сказал вам, что я чувствую жажду или голод? Пожалуйста, продолжайте. И Гурудев, после того, как проверил его, если у ученика нет такого вопросов, вот это не ученик, он должен вернуться домой. И вот Парикшит Махарадж говорит: Котито вамсо виспару бхавата сумо сомо сурьяю рагьянчо бхайвансанам чаритам парамадхутам. Хе Раджан, I already so long I'm speaking all about the glories of Chandra Vamsa, говорил о славе Чандры и Сурья Вамши. And from both destiny I was speaking all about the двух династий, я говорил о многих великих личностях. Сираджу вачу катхито вамсо виспару бхавата сома сурьяю рагьянчо вайавансанам чаритам парамадгутам пасру. Первый шлок. Ядасча дхармасилашча нитарам мунусит мунишаттам татрансена аватиранасьо вишнур вирджани сансана. You see, starting. Смотрите, с чего это начинается. Бхагаватам прославляет яду. In starting. В самом начале, хотя яду, с моральной точки зрения, он совершил ошибку. Но яду, когда отец попросил его отдать свою молодость, яду сказал нет. Но в Бхагаватам мы находим, что яду прославляется, что яду он. И вот в Ведах говорится, что такие слова, что нужно уважать. But ultimately, I can give evidence. It is preliminary given. Ultimately, when you grow bhakti, devotion unto the lotus feet of Krishna, then you need not hear this kind of sloka, pita dharma, pita dharma. Who told you? Is to put you in fallacy. So you see, jadascha dharma silasya nitaram munishittam. Hari bhakreva. This kind of big, you know, honor given to Yadu. Yadascha dharma silasya. About Yadu it is written, dharma is the seal, the beauty of Yadu. Huh? Really? All day and night Yadu practicing dharma, Bhagavad dharma. Really? И вот о Яду говорится, что он день и ночь практикует дхарму, он дармик. Most pious man. Он самый, так сказать, набожный, самый правильный, что говорить о какой-то добродетели мирской. Он лучший из всех, но почему он не последовал просьбе своего отца? Даже говорится, что среди всех муни он мунишоттамаха. Лучший из муни. Кто такой муни? Муни – это те не говорят никаких посторонних вещей, только о Кришне. Муни, они могут контролировать свою речь и занять все слова в прославлении Кришны. Будьте внимательны, это называется муни. Муни не значит, что он молчит и ничего не делает. Шрила Прабхупад, он лучше из муни. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами все время он говорил харикатху, он писал харикатху, и не было времени у него отдыхать, он настоящий муни. И Шрила Гурукишвадас Бабаджи Махарадж, он тоже муни. То есть весь день они были, он был занят в прославлении Кришны. Нитарам значит абикнам, беспрерывно, непрерывно. Он мунишоттама, он лучший из муни. Ему дали особый титул, особый статус. И в его династии, в династии Яду, сам Кришна явился. Татраншена аватираннасса вишну вирьяни сансана. Vishnu, why do they are using this word? Vishnu, почему используется это слово Вишну? Это такой открытый термин. То здесь о Кришне говорится, а почему Вишну? Sarva bhuteshu vishati itu Vishnu. Or sarva bhuteshu pravishati itu Vishnu. So Vishnu everywhere sitting, only present. Vishnu, он вездестущий, поэтому Вишну говорится. Татро, татро мин котро. Татро значит котро. Кутро. Кутро, точнее. Кутро, Йодуванса. В Йодуванса. Татрансена аватирнасья Вишну виджани сансана. И мы хотим слушать о Кришне более подробно, поскольку молитва от имени Парикшит Махараджа здесь приводится, настолько он предан своему гуру, и вы также должны иметь такую преданность своему гуру, садгуру, чтобы продвигаться вперед. Он очень искренен, очень серьезен. У нас должна быть есть такая преданность, почему вы потеряли вашу Джапумалу, как бы, обо мне можете позаботиться, если теряете важные вещи. Будда Бхавана значит тот, кто думает о всех живых существах. Он Будда Бхавана. Кто такой Будда Бхавана? Это Кришна. Он думает обо всех. Обо всех живых существах. Любые лилы, совершенные Кришной. Kṛtavān jāni viśvātmā tāni no vada viśvara. Oh, you have to speak, it is my request. И говори подробно, это моя просьба. Nibritta tarsai rupagīya mānat bhavaushadāt chatramano virāmat kauttama sroga gunānu vādāt pumāno virajjeta vinā pasugnat nibritta tarsai rupagīya mānat bhavaushadā chatramano virāmat kauttama sroga gunānu vādāt Humano virajjeta vina pasugnat. I started with this sloka, na? In the beginning. Я начал с этой шлоки сначала. Mano virama, kautam sloka gunanu vada viramyata vina pasugnat. He must be a very fallen soul. Otherwise, how possible he avoids hearing the lilas of Krishna? How he can avoid hearing? Must be he is a fallen soul. He is a beast killer of beast, Pashugati. And also I can give a nice meaning of this. What is that? И каково же значение этих слов, что наша душа, она находится внутри нас, и Кришна. You are Pasupati. Who Pasu? I am also Pasu. You know the meaning of Pasu? My Atma. Имел Кришна это Пашупати, а Пашупати кто такой? Пашу. Это кто-то. The more you get the Kipa Bhagavatam, more you get the Kipa Basa Gosami, you can get different kind of meaning. You know, here. So you see, here, actually. Ну то чем больше вы изучаете Бхагаватам, тем милость. You know, Пашу. Кришны, она сказать, открывается в большем, большем, сказать, в большем значении. No amount of medicine is just equal to this Harikatha and Kirtan. Хотят пересечь этот материальный океан, никакое лекарство, никакие ничто не равно Харикатхе и Харикиртану. Это лучшее лекарство для того, чтобы пересечь этот материальный океан. Кто потеряет эту возможность прекратить слушать Харикатху. Это глупо, поскольку это единственная садхана, с помощью которой мы можем достичь того трансцендентного мира, если мы искренне. И вот, и после этого говорят, и Шукадев Госвами говорит, Ратхайстимин гилой дураттайям каурава сайнна сагарам киттятарно ватса падам сма йот плаваха. Very nice. All my forefathers, father, forefather, they all cross this material ocean by the help of this boat. What is that boat? The lotus feet of Krishna. It's a black boat. И лотосные стопы Шри Кришны, они подобны лодке, на которой можно пересечь этот материальный океан. Вишвадева, Девабрату, никакие полубоги не могли победить, и, но для Индры как это возможно стало только по милости Кришны. И вот это молитва, это такая плач, такая молитва с великим желанием, с решимостью, это подобные лотосные стопы Кришны, они подобны лодке, и все мы предки не смогли пересечь этот материальный амин. Кауравы и Пандавы никогда сражались. Во всей истории мира нет никакого, никакая война не могла сравниться с той битвой на Курукшетре. Вы даже не можете представить масштабы этой войны. Никто не мог ожидать, что такая война случится. То сейчас какое-то оружие ядерное делается с помощью какой-то науки, но в то время у них это было уже. Они мантрами призывали это все. Виплустам идам маданья сантана вижам куру пандаванам югопа кукшим гато атто чакро матушча же ме жа саранам гатая. When a mother was crying, Krishna save, some missile coming and going to destroy her, and my baby inside my home. Убить меня в ее чреве. Сын Дроначарьи Ашватама. Виплустам идам мадангьям сантана вижам куру пандаванам джугопо кукхим гато атто чакро матушча меджа саранам гатая. When my mother crying, oh Krishna save me, instantly you come and enter the womb of my mother. И когда моя мать молилась тебе, ты сразу же вошел в чрево моей матери и спас меня. Кто это говорит, Парикшит? И поэтому я не могу забыть этого Верховного Господа Шри Кришну. Насколько милостив он, я практически умирал. И сейчас я хочу слышать, о Гурудев, ты говоришь, что я голоден, или чувствую жажду, но какая голод и жажда? Я пью нектар, и таким образом все время. And all the way, see, you know, Parikshit Maharaj молится. How I was как я мог, как я был защищен, как ты защитил, Кришна защитил меня в чреве матери. И вопросы он задавал Шукадеву. Я слышал, что Рахини... How possible there's no connection with Devaki? Что как было возможно? Rohini give birth. So many questions I can speak in just. Много вопросов завтра будем их обсуждать. Why Mukunda? Почему Mukunda Krishna? From Mathura going to. От Матхуры вернулся в Враджадам. What kind of lila doing here? Какая лила была там? All together with our relatives and. В общем, Парикшит задает вопрос. So I can go on speaking this way. Birjani tasya khila deho vayam antar bahir purusha kala rupai. Birjani tasya khila deho vayam antar bahir purusha kala rupai. 7. Prajachato mittum. Payachato mrittum mutam mrtancho maya manusasso vadasso vidyan is like man, human being. Maya manus, many is just out of jogmaya. He bring his body here. Actually, his body is not like human being. То есть его тело, оно подобно телу человека, и с помощью майи это все сделано. Devakya garbo sammandha kuto dihantaram vina. How possible without changing your living body again in one life? You know, Rohinina actually Sankarsana took birth first Devaki and Gaudiya also take birth. Sankarsana он родился два раза. Как это возможно? Rohinya stanayoho prakto ramaha Sankarsana staya Devakya garva sammandho taya Devakya garva sammandho kuto dihantaram vina. Without living one body in same life, how possible he give going there simple. Kasmad mukundo bhagavan pitur gihad. Brajamgataha. Now asking, how possible from father's house already in childhood going to then Braja? Kasmad mukunda bhagavan pitur gihat brajam gataha kovasam gyativihi swardham krutvan sattvatam upatihi braje vasan kima karut madhupuryan chakisavah bhataranchavadhit kansam matu uradhyat arhana. Этат аннача сарвам ме муне Кришно вичаститам бхактум архати сарвагьо сагда дханаяо висвитам. Oh, don't try to make a synopsis, please. Этат аннача. While I put question, while I don't put question in front of you, you are so merciful. I like to take all. Detailed information of. И вот я хочу узнать все о Кришне, ответить на те вопросы, которые я задал и не задал. То есть он, you know already. Ты знаешь лучше меня, и поэтому. Аннача сарвам ме муне Кришно вичаститам бхактум архати. You should speak. Говори, поскольку ты всемилостив, я прочла душа. So if you have tremendous affinity, Vera, as I told you yesterday, you know, the Siddhanta of Srinivas Acharya. Balava Nagaru Yasu Nasad Guru Padam Bhuje Sutvai Ropitasya Sastrai Krishne Bhakti Najayate. Now actually Sukhdev Goswami very, you know, in front of Sukhdev Goswami Parikyam, very appealing mood speaking. Because this is a cream, you see, jewel. If Gurudev can give me, I can give. Krishna se tumar Krishna dite paro. Tomorrow Shakti Asi. Ты думаешь, что голоден, чувствую жажду? Нет. Наишати дусваха кут мам такто думи бадхате, такто думи бадхате. I'm not feeling any disturbance. Не чувствую никаких беспокойств. Я полностью умиротворен. Я уже пью нектар с твоих лотосных уст, нектар харикатхи. Это есть настоящий нектар. Прабхупада speaking. They don't allow me to speak Харикатха. Шрила Прабхупада говорит, они не позволяют мне говорить Харикатху. Но доктор советует мне отдыхать, но говорить и слушать Харикатху — это мое единственное лекарство, единственный отдых, но они глупы и не позволяют мне этого. Но это наоборот. Если я говорю Харикатху, я чувствую себя очень расслабленно. И то же самое говорит Махапрабху в Гамхире. Чайтанья Махапрабху говорит о Махасар, о Сарвабдхамадар. Вы даете мне, говорите, чтобы я отдохнул. Что значит отдых? Если вы уйдете и прекратите говорить Харикатху, вы знаете, что со мной будет, и поэтому... Когда вы говорите Харикатху, это мой настоящий отдых, а когда вы уходите, я схожу с ума. I cannot get outlet to go out. Yeah. Everybody try to confine me in Gambhira Mandir. So who can confine? Who can confine you? Your husband? Your husband? No, I can read. How about you can see? No husband can confine wife. No father can confine daughter. No father can. Not possible. Those who are loving Krishna, anyway, they can pass away, leaving body. Любят Кришну, те, кто стремится к Кришне, они подобно тому, как вот эти жены браманов, они оставили тело, чтобы пойти к Кришне. So nibritta tarsai rupagi yamana bhavushada chatro mano virama kautama sroka gunanuvad Birammita vina pasugnath. One devotee, he respect me, love me very much. He is a disciple of Srila Bharati Maharaj. He is putting some question. Also he is writing, you can give openly this answer or secretly. But I never fear, so I can speak firstly. But I cannot speak the name of that. You know, who is putting question. Very nice question. What type of question? Instant when I go from here, instant I start writing. Fraction of second. In boat I took decision and then go and sit. Started writing. So I say I can give evidence here. So here is putting question. You know, Jiva Goswami claims in Sandarbhas that the Sarupa of Jiva is not inherent. Whereas, you know, while Bhaktivinoda Thakur, you know, writing, the Swarupa of Jiva is fixed. How to reconcile this teaching? This is a big question. First of all glories to Sisi Guru and Gauranga. Very nice, you must hear very fine, nice. So many things. Значит, the вопрос от Джива Татвия. Его вся слава Шишила Гауранге, Гаудия Гоштхипати, Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати, Госвами Такур Джагадгуру, он сказал, что логическое объяснение, оно не может стоять на пути к абсолютной истине. Это мы должны помнить в начале всего. Мы находимся на пути Шроутапанти. И согласно Гуру Парампаре, настоящая Гуру Парампаре, мы можем обрести знание. Лишь ограниченная концепция, ограниченное восприятие, но оно... ограничивает вас и приносит какие-то проблемы. Будьте внимательны, поскольку бесконечное число времени мы все находимся в обусловленном состоянии из-за майи. Be careful that for an infinity unknown period, we are put into с бесконечного времени мы находимся во все обусловленном состоянии в майе. Starting point is unknown to us. Начало неизвестно. When this jivatma, когда этот дживатма, она обрела это обусловленное состояние, мы не знаем. И поэтому говорится, что это анади. Шрила Бхактивинода Тхакур дает научный ответ. Мы не знаем, когда это обусловленное состояние началось в нашей жизни или в чьей-то жизни. Но это не значит, что все дживы обусловлены. Не все, поскольку число джив бесконечно, их невозможно пересчитать. Какие-то в обусловленном состоянии, какие-то не в обусловленном, а начало их обусловленности неизвестно, и поэтому анади, это слово используется. Нет начала и нет конца. И это мнение Шрилы Бхактивинода Тхакура, будьте внимательны. И чидатма, слушайте внимательно, чидатма, оно имеет такие же качества, как Кришна, такую же свободу, как Кришна. Такие же качества, как Кришна, и такую же свободу, как Кришна. И также склонность к наслаждению, такой же, как у Кришны, поскольку оно исходит из Кришны. Satchit Ananda Amsena. Satchit Ananda. In Sanskrit, I am speaking. Amsena. Satchit Ananda Amsena. All the same, это, like Krishna. Но так, такой же, как Кришна, но из-за размера, из-за своего крошечного размера, она слаба. Поскольку Кришна подобен солнцу, а эти дживатмы, они подобны частичкам света. И дживатмы, у них есть склонность к наслаждению, как у Кришны, но эта склонность к наслаждению, она становится оковами для дживы. Из читания Чайтамриты я привожу пример. Читание Чайтамриты из Мадхи, середины читания Чайтамриты. Madhya 20, 117 and 118 sloka. Krishna Bulli, Sayjiva, Anadi Bahirmukha, Atayeva Maya Tare Dei Sansaradi Dukha. And another point is also there. I don't like. And also different on and time to time, и так время от времени в Харидваре, во Вриндаване, в Пури, еще где-то. With this point, what point? Но насчет этого спорят. Everybody, all speakers, they are speaking this way. Ah, actually, jiva da is the, you know, part of Krishna. Все говорят, что jiva это часть Кришны, что это амша. Амша значит. Мамойго амсо джива луке. Here also city. И здесь тоже говорится, что. It's confusing for you. Ну, это для нас это. Мамойго амсо джива луке джива бута санатана. Непонятно. All санатан джива. Что все санатана джива. Верховный Господь говорит, я санатан, и джива тоже санатан. But they are my amsa. Но они моя амша. That's a very confusing point. И тут непонятно. How is that possible? Как это возможно? Джива амса? But we have amsa avatar, kala avatar. Amsa mean? Амша. Что значит амша? Нитавасту, пурнавасту. Нитавасту, пурнавасту. В Упанишадах можно найти такие слова. If you take it as granted that jiva all are the amsa of Krishna, then you are making mistake. Думаете, что jiva это амша Кришны, то это ошибка, это глупо. Почему? Если мы не следуем гуру Вайшнава, поскольку амша Кришна, она также цела. Counter. Part of Krishna. Противоцелая Кришна. What do you mean? Что это значит? это значит противоцелое. Это не всем понятно. И какова же Сиддханта? То есть часть Кришны, она как бы полна, как и Кришна. То есть Кришна и его амши, его части, дживы. But you can go back to вот это то, что Shokhi, говорится тут, это правильно, но если мы вернемся к Веданте, то есть там говорится, что все энергии Кришны не отличны от Кришны. И в этом случае мы можем сказать, что все дживатмы — это татастха шакти, пограничная энергия. Вы помните об этом? Но не всегда. И Кришна — это амша дживы, но не прямая, а амша дживы. Это амша сакти, это часть его пограничной энергии. То есть не самого Кришна, а его энергии. Поскольку любая часть Бхагавана, Верховного Господа, не отлична от самого Бхагавана. Если от бесконечности что-либо отнять, либо что-либо добавить, это и будет бесконечность. И поэтому... Another next verse you can discuss. I have no time. And as for Bhagavatam, first canto 10 and 6 sloka. Muktir hitva annatha rupam sarupena vyavasthiti. Muktir hitva annatha rupam sarupena vyavasthiti. I already told. Я уже сказал насчет этого. Что значит мукти? Мукти значит обрести свою сварупу. А сварупа дживы – это быть вечным слугой Кришны. И те, кто соглашаются или не соглашаются, они осознанно или неосознанно, они все служат Кришне. И они все слуги Кришны, но они не все знают правду об этом. Понимаете? Now due to и вот, due to avidya, falsely attributed identity of jivatma is из-за ложного самоотождествления, из-за этого невежества, falsely attached identity of jivatma, if somehow can be eliminated by the вот mercy of Guru Vaishnava, then jivatma can discover that I am the servant of Krishna. Дживы, они избавятся от него с помощью Гуру Вайшнава, то дживатмы, они осознают себя как вечных слуг Верховного Господа. Also, that is called actual sarup siddhi. И это называется настоящая сварупа сиддхи. What do you mean the sarup siddhi? Что значит сварупа сиддхи? Это обнаружить на 100%, то, что вы настоящий, вы вечный слуга Кришны, у вас нет никаких других обязанностей в этом мире. Это и зовется сварупа сиддхи. Это зовется сварупа сиддхи. Это зовется мукти, настоящая мукти, освобождение. So on this common point, you know, both Jivapad and Bhaktivinoda Thakur speaking same thing. For all Jivatma, this is Jivatam, a common factor. Они все естественные, они слуги Верховного Господа. Они не говорят что-то разное. Они говорят то же самое. И нет никаких сомнений в этой сиддханте. Но вы могли понять неправильно Дживу Госвами. Во время Гуру Пурнимы кто-то сказал, что Дживу Госвами не следует Рупе Госвами, Паракия Сакхи и прочее. Слушайте это с неотрывным вниманием. И смотрите, там можно найти, что Дживапад и Бхактивинода Такур, они говорят то же самое. То, что хотел сказать Джива, у вас тут сети, какую сову вы получите по милости Расик Гуру. В итоге, mode of seva you are practicing, ultimately at the time of Vastu Siddhi, во время Vastu Siddhi вы когда выйдете из своего тела и обретете это сева, вот это уже не для всех и не рождено во всех. Это зависит от качества расик санки, которые поддерживаете. То есть от вашего общения зависит, от вашего гуру. Если вы будете общаться с преданным Шантарасы или Ватсалярасы, то это может измениться. Это зависит от вашего общения. Поэтому Дживапад, он не он следует этой сиданте. И вот Васту-сиддхи, оно зависит от конкретного расик-санги, который вы обретете по милости Кришны, если вы не хотите, не обретете. И вот второе, дживатма, то, что они все татаса-шакти, пограничная энергия. Having both tendency to do bhajan of Supreme Lord and to get a permanent seva, eternal seva, and position in Nitya Jagat. Верховному Господу и обретению там положения в том духовном мире. И также to do Krishna bhajan, то есть у них есть склонность к Кришна bhajan и and to be attracted by Maya to do the bhajan of Maya. К Майя Баджану тоже, то есть к наслаждению тоже склонность есть, поскольку они татаска шакти, пограничная энергия. И вот, хотя, и вот, и хотя Сваруп Шакти, оно всегда находится с дживатмой, но количество ее очень мало. Openly or secretly, covered or uncovered. Sarvashakti can develop according to association. Таком, even one, you know, в открытом или покрытом состоянии находится, то есть может просто не видно, может быть, даже какие-то люди, которые достигли успеха в баджане, они могут опуститься. Хотя это Сваруп Шакти, оно находится в дживатме, но иногда в таком явленном виде, иногда в скрытом, спящем, в дремлющем состоянии. Хотя Сваруп Шакти, оно есть в дживатме, но количество ее очень незначительно, и поэтому они могут или не могут стать успешными. Как могут, так и не могут. Это зависит от многих факторов. И поэтому наша ежедневная молитва всегда, мы должны молиться Верховному Господу. Вот как Бхактива Такур говорит. Наша непрерывная молитва должна быть. Если мы забудем, мы пойдем. Мы должны молиться о милости Верховного Господа. Чем больше мы обретаем читбол, такой духовной силы, тем выше и выше мы продвигаемся. Пример Аджамил, он совершенен. Количество читбола, которое он имел в нем, его было мало, чтобы избавиться от влияния майя. So he was bound и to fall down. Он был вынужден пасть. Jiven Swarup Hoy Krishna Nitya Das. Вечно. This Siddhanta Swarupa. By Bhakti Siddhanta Saraswati. Это Siddhanta. Jiven Swarupa Hoy. Это Siddhanta. Вот это вот Siddhanta, что душа одна, вечная слуга Кришны, это она единая у всех наших ачари. Все читания Махапрабху говорит о Санатане. Кто говорит о Siddhanta? Сам Верховный Господь. Swayam Rupa Bhagavan, Sri Krishna Chaitanya. Jive Swarup Hoy Krishna Nitya Das. This Siddhanta of, by Chaitanya Mahaprabhu. You cannot change this Siddhanta. Вы не можете изменить эту Siddhanta. Also, I told Shakti, и также я сказал, что Шакти, оно не отлично от своего Шактимана. От обладателя Шакти их нельзя разделить. Шакти и обладатели Шакти. Кто Шакти? Он же Шактиман. I already speak many times. Я уже сказал много раз. Shakti and Shaktiman are different. So Shakti, Shakti, Mator, Abhed. According to this Vedanta Sutra, Shakti is always with Shaktiman. И вот согласно Веданта Сутре, Шакти, оно всегда с Шактиманом находится. И наша материальная наука говорит, что энергия не может быть сотворена или разрушена. Энергия, она может только из одного состояния в другое переходить. Для нас это невозможно сотворить энергию. И что это? Это то, что говорится в Веданте. И там говорится, что Шактима всегда находится с Шактиманом, Чит-Шакти, Майя-Шакти. Мы можем разделить Шакти-Татву на бесконечные части, но есть три основных категории чит-шакти, джива-шакти и майя-шакти. Майя, значит, внешняя, внутренняя, йога и майя-шакти. Внешняя – это махамая. И вот шакти, оно всегда пребывает у шактимана. So, чит-шакти, джив-шакти, майя-шакти, антаранга-шакти, вайранга-шакти, внутренние и внешние, они все исходят из Кришны. Из чего еще? И также из-за... Also, due to Krishna's eternal existence in Goloka. И также Кришна он всегда присутствует на Галоке, и также, если согласно математике, Кришна дживы они. То есть тут много зависимости от вас, поскольку вы можете привлечься майя или привлечься Кришна. Все шакти они изначально они на Галоке находятся. Как и Кришна. И Кришна Чайтанья, он Чит-Сурья. Он Чит-Сурья. Вы понимаете? Чит-сурья – это подобен солнцу. А все дживы, они подобны частичкам света, лучам. И все эти лучи, они исходят из солнца. И в то же самое время они отличны и не отличны от него. И таким образом джива, ее вечное существование на Галоке может быть, и джива также может прийти в этот мир, чтобы наслаждаться. И, но из-за Ачинтья Веда, Абьеда Таттвы они могут... То есть наше какое общее видение, мы должны видеть все в свете Адвайта-Гьян-Таттвы. Почему вы не можете этого понять? То есть все нужно видеть в свете Адвайта-Гьян-Таттвы, осознанно или неосознанно. Все дживы, вечные слуги Кришны. Это Ачинтья-Бьеда-Бьеда-Таттва, она уникальна, и она находится за пределами нашего человеческого понимания, сознания. Кришна, он делает что-то так, почему Кришна настолько жесток, являет какую-то лилу так, что дживатмы, они в майе оказываются, но в шастре описывается, нет. Кришна хочет... Это все Кришна лила. И философы, великие философы говорят, что вся эта брахманда, вся эта материальная брахманда, она подобна расе. То есть Кришна являет свои лилы как в духовном, так и в материальном мире. И это подобно такой расе, которая происходит как в том мире, так и в этом. So you should have, you should not have any kind of questions, no? So Krishna, in not putting you in pressure, somebody putting question in front of me, Maharaj, Krishna can save my jiva very easily. Krishna can stop my, stop me from doing wrong job. Остановить меня от совершения каких-то грехов или еще каких-то плохих действий. Но я уже сказал, что Дживатма, она получила такую же свободу, как и Кришна, и Кришна не хочет влиять на эту свободу дживы. Если Кришна хотел бы арестовать Дживатму, то тогда его лила не была бы успешна. Поэтому Кришна позволяет вам выбрать, как вы хотите вернуться к нему или не хотите вернуться, поскольку вечно, все вечно, и так или иначе вы вернетесь. к Кришне вопрос только когда. И поэтому таким образом Кришна является или в этом материальном мире, как, например, какой-то человек с обезьянами, как сказать, и зовет их куда-то, и обезьяны вынуждены прийти рано или поздно. И Кришна не хочет нас беспокоить, не хочет влиять на нашу свободу. И тогда эта лила, она не совершенна. Если мы играем где-то, то силы нас будут заставлять что-то делать, то это не совсем хорошо. All going on World Cup football going on. It's depend. You can get it. You can lose your position. You can come. It's depend. How best possible way you can utilize your, you know, liberty. То есть это вопрос того, как использовать нашу свободу. I think it is completely a scientific answer. You cannot have any questions. So you see, he's putting this kind of question, and you know, I give answer to. И вот ответил на его вопрос, что если жива, then how they are covered with man. I give also.